Глава 50. «Ты...» «Не верю в то, что вижу. В голове складывается пазл, и на место встает последняя деталь. Ее любил!» Говорю уже с утверждением. И теперь понимаю, почему он себя так ведет. Я наверняка понравилась ему из-за схожести с мамой. Еще тогда, у клуба. Доходит до моего воспаленного мозга сейчас. Громов не спит со всеми подряд. У него есть одна четкая любовница. Узнал от той крали, что приходила сюда. Я еще долго думала, почему тогда у клуба он сказал засунуть меня в машину. Это было по-варварски странно. И сказал мне отрабатывать не просто так. Зачем? Он брезглив до мозга костей. А со мной вдруг изменился? Да-да, из-за первой встречной девчонки. А потом я видел в его глазах неверие. Он не мог поверить, что под ним лежала я, копия мамы. И наш секс. Он никогда не смотрит мне в глаза. Неужели стыдно перед ней? Или что? Господи, от этого разрывается сердце. Все это было только потому, что я жутко похожа на мать. Не потому, что я – это я. Со своим характером, со своим стилем, стержнем. Он не видит всего этого. Обидно до жути. Хочется расплакаться, но я не сделаю этого перед ним. Пытаюсь совладать со слезами и перестать чувствовать сосущую боль в районе сердца. «Херни не неси!» – чеканит, откидывая рамку на кровать. «И прими таблетку от температуры. Она у тебя, судя по мозгам, за 40 скачет. Или нет?» Он прищуривается, о чем-то думая. «Куда ты бегала, Яра? Ищи в таком виде!» Критично осматривает меня, пожирая взглядом с головы до ног. «Но не меня, блядь. Я для него лишь тело, просто тело. И не важно, что он говорит. В этом никто и никогда не признается. Зачем? Он потеряет мое доверие, секс. Получит только добавку головной боли. Я отчитываться не должна. Хватит меня контролировать!» Выплевываю ему и прохожу вперед. Кидаю сумку на кровать и делаю вид, что не замечаю его. Тяжело. Особенно, когда я слышу за спиной его шаги. Он оказывается возле меня. Хватает за шею и грубым движением разворачивает к себе. Наклоняется, останавливаясь своим лицом в паре миллиметрах от моего. «Где ты была?» Хочется послать его нахер. Не ответить, позлить. Раздражает его контроль. Или ревность. Боится, что вторую версию другой заберет. Потерять боится. Конечно, мама же живую только во мне увидит. «Куда мне нужно, там и была. Я девочка взрослая. Или ты бесишься, что я надела юбку покороче? И не для тебя?» Глаза звереют. В них будто бьются молнии друг от друга. Пахнет жареным. Знаю я, чем это заканчивается. И что-то мне сегодня не хочется заниматься с ним сексом. «Я плохо себя чувствую», — говорю с трудом, смотрю с дьявольски красивое лицо. «Почему у такого охрененно красивого мужика поганый характер?» «Я ходила в аптеку, поэтому будь добр, уйди из моей комнаты. Мне надо отдохнуть». Из его носа вот-вот пойдет пар, но он отпускает меня и просто вылетает из комнаты. Через несколько минут слышу, как хлопает входная дверь. И опять хочется разрыдаться. Что я не так сделала? Разве сказала что-то плохое? Мудак! Смотрю на кровать, веду по щекам, смахивая вырвавшиеся слезы. Мама с фотографии смотрит прямо на меня, улыбаясь. Поджимаю губы. И впервые в жизни на мгновение задумываюсь о том... Выгляди я по-другому, у нас были бы другие отношения. Мотаю головой. Ересь. Выбегаю из комнаты, звоню Инге, спрашивая, где она сейчас. Я не хочу рыдать, мне нужно просто выговориться. Мне даже не с кем поделиться о своей беременности, не у кого попросить совета. И я ищу маленькой поддержки, которую, надеюсь, получить хотя бы от подруги. «Ты беременна от Громова? Фу, что за грязь!» — недоуменно шепчет Инга. А ведь вчера она облизывала его с ног до головы. Говорила, что он горячий. А теперь... «Он же твой опекун!» Бьет больно, но не сильно. Меня перестало это задевать. Абсолютно. Да, он порой ведет себя, как заботливый папаша. Но я не вижу в нем его. Для меня он ходячий тестостерон. И я к нему неравнодушна. Совсем. Было бы плевать, если бы сейчас не чувствовал это угнетающее чувство на душе. Какой бы он ни был козлина, мне обидно. А еще, кажется, я ревную этого мужика к собственному отражению. Точнее, к маме. Не хочу об этом думать. Не могу. Так нельзя. Это некрасиво. Заткнись! Закрывай лицо ладонями. Какая грязь! Мы не связаны кровью, родственными узами. Он всего лишь друг моего отца и... Я останавливаюсь на этом злополучном «и». Инга права. Это грязно, неправильно, ошибочно. Как я могла полюбить человека, которого ненавижу? Полюбить. Звучит абсурдно. Жутко. Но я никогда ничего подобного не испытывала к человеку. В школе были парни, которые мне нравились. Но сердце так не грохотало. Бабочки в животе не порхали, а мозги и тело не плавились ни с кем рядом, кроме него. Постоянно. Я противоречу сама себе. Без него говорю одно, а когда вижу его, чувствую запах, ощущаю прикосновение его пальцев на теле, вызывающие мурашки. И я все, схожу с ума. Дура, дура, дура. Как можно было полюбить такого мудака? «Ты ему сказала?» — спрашивает Инга, поглаживая меня по волосам. «Нет. И не скажу. Не смогу. Он точно не хочет детей». «Так это ж хорошо, Яр», — спокойно произносит. «Сделай аборт, и все. Никаких проблем.